Внутри нее находилась пирамида ящиков, склад, оставленный экспедицией Discovery. Мы знали, что в них галеты. Для нас было большим огорчением найти старый дом в таком заброшенном состоянии. А мне так хотелось найти все старые постройки и ориентиры невредимыми. Ужасно грустно провести ночь под открытым небом и знать, что все сделанное для удобства уничтожено. Я лег в самом удрученном настроении. Смотри список литературы, пункт 11. В эту ночь спали плохо до самого утра и потому встали поздно. Позавтракав, отправились в горы. Дул резкий юго-восточный ветер, но солнце светило, и я приободрился. Я никогда не видел, чтобы было так мало снегу. Лыжный след был совершенно прерван в двух местах. Гэп и холм Observation почти обнажены. Обнажен был также большой склон на одной стороне высоты Arrival, а на вершине горы Крейтер виднелось огромное обнаженное плато. Как бы нас порадовало подобное зрелище в прежние времена! Водоем оттаял, и тина зеленела в свежей воде. Углубление, вырытое нами в насыпи, возвышавшееся над поверхностью водоема, сохранилось. Мирс обнаружил это, провалившись в него по самую грудь. Он сильно вымок при этом. На южной стороне мы могли видеть, как и прежде, гряды льда за мысом Прам, выдвинутые сжатием. Лед в бухте Хоршу оставался нетронутым и, видимо, не испытывал давления. Морской лед давил на мыс Прам и вдоль ледяного подножия Гэпа и выдвинул новую ледяную гряду на протяжении 2 миль, опоясывающую мыс Армитедж. Примечание переводчика. Современный читатель должен иметь в виду следующее. Описание валов сжатия за мысом Прам относится к участку шельфового ледника Росса, который здесь упирается в склон вулкана Эребус. Ситуация же у мыса Arrival достаточно обычная для контакта припая со скалистым побережьем, когда возникают гряды торосов, обусловленных чаще приливно-отливными явлениями на малых глубинах. Конец примечания. Мы нашли старые термометровые трубки Феррера, выступающими из снежного склона, как будто они были поставлены туда только вчера. Крест Винса тоже как вчера поставлен. Краски совсем свежие и заметна надпись. Смотри список литературы, пункт 11. Двое наших офицеров участвовали в экспедиции Шеклтона 1908 года. Пристли, входивший в нашу северную партию, и Дэй, ведавший моторами. Приисли с двумя товарищами совершил санный переход на мыс Ройц и оставил описание тамошнего старого дома. Поставив палатку, мы с Левиком пошли к хижине за провизией. Попутно я завернул на мыс Дерек и взял большую 3-килограммовую банку с маслом. Левик же пока открыл дом. Внутри стояла кромешная тьма, но я отодрал доски от окон и впустил свет. Странно было видеть, что все вещи лежат точно на тех местах, где мы их оставляли, когда рванули прочь с мыса, воспользовавшись затишьем в метели. На койке Марстона валяется 6-пенсовое издание «Истории Бесси Кострелл». Кто-то, по-видимому, читал книгу и бросил ее раскрытой на той странице, где остановился. Но больше всего минувшие времена напоминало то, что по пути из кладовой, проходя мимо большого котла с водой, я рукавом ветрозащитной куртки задел кран и таким образом отвернул его. При звуке капающей воды я машинально сделал шаг назад и завернул кран. Мне даже показалось, что сейчас раздастся хриплый голос Бобса, пеняющего мне за неуклюжесть. При подобных обстоятельствах самое удивительное, наверное, то, что ничего не изменилось. На столе лежат остатки хлеба, испеченного для нас Бобсом. К моменту прихода Нимрода мы не успели его доесть. На некоторых кусках отчетливо выделяются надкусы, сделанные еще в 1909 году. Вокруг стоят различные приправы, соленья, соль и перец. Все необходимое для того, чтобы перекусить на скорую руку. Полураскрытая банка с имбирным печеньем. Оно хрустит на зубах так же, как в тот день, когда его распечатали. Такой здесь сухой климат. В каюте около кладовой громоздятся пустые банки. Мы с беднягой Армитеджем перед отъездом собирали их вокруг дома. В моей каюте полки завалены журналами и газетами, доставленными спасательным судном. Одним словом, все на месте, все кроме людей. Это вызывало почти гнетущее чувство. Мне все мерещилось, что вот-вот распахнется дверь, и войдут люди, возвращающиеся с прогулки по окрестным холмам. Но осматриваться было некогда. Кэмпбелл готовил в палатке еду. Мы запихали в мешок несколько банок джема, плам-пудинг, немного чая, имбирное печенье и вернулись в лагерь. К этому времени повалил густой снег. После обеда он не прекратился, и мы, поев в 1:30 пополудни, залезли в палатку и легли спать. Вот еще что интересно. На многих сугробах четко выделяли следы подков. Некоторые казались настолько свежими, что можно было поручиться, они оставлены в этом году. Старик Левик напугал нас, вдруг заявив, что совсем близко видит корабль. Какое-то время мы терялись в догадках, но оказалось, что это всего-навсего Терра-Нова, стоящая на ледовых якорях около острова Скьюа. Дом производит жутковатое впечатление. Все кажется, что рядом кто-то есть. И не только мне, но и моим товарищам. Вчера вечером, ложась спать, я мог бы побиться об заклад, что слышу голоса громко перекликающихся людей. Я думал, что у меня просто расшалились нервы. Но Кэмпбелл утром спросил, слышал ли я крики. Он точно слышал. Должно быть, это тюлени звали друг друга, но голоса их звучали вполне по-человечьи. Воображение у нас так разыгралось, что приведись нам на пути к Блэксэнд-Бичу, набрести на лагерь японцев или людей другой, столь же неожиданной национальности, мы бы ничуть не удивились. Примечание переводчика. Блэксэнд-Бич – пляж черного песка, английский. Имеется в виду мыс Эванс. Вечером старик нас позабавил. Открыл банку молока Нестле сразу с двух сторон, вместо того, чтобы на одной проделать две дырки. «Так он привык», — сообщил он, ибо разводил обычно целых две банки молока для вечернего какао на 14 человек. В результате почти весь вечер мы занимались тем, что делали затычки для молока. Смотри список литературы, пункт 22. Тем временем, как и следовало ожидать, необычайно высокая, по моему мнению, летняя температура воды оказала свое действие на морской лед. Лед начинает таять снизу по мере согревания воды. Прежде всего, таяние распространяется на северные участки. Они ближе всего к открытой воде. Но одновременно большие лужи образуются там, где сильное течение перекатывается через мели. Около мыса Эванс, мыса Хат, мыса Армитедж. 17 января взломала лед между мысом Эванс и кораблем. Хотя полоса припайного льда между ним и берегом, по которой мы ходили, удержалась. Корабль начал разводить пары. Но ночью появились многочисленные трещины и на припае. Вообще-то на разведение паров отводится до 12 часов. Они же, мне кажется, управились за три. И в самый раз, потому что, судя по рассказам, их к этому моменту понесло течением. Утром Терра-Нова пришвартовалась ко льду всего лишь в 200 метрах от припая под мысом. В настоящее время положение судна чрезвычайно удобно. Если подует южный ветер, оно прижмется ко льду, и конец мыса будет для него великолепным укрытием. При северном ветре оно сможет повернуть совсем близко к берегу, к месту, глубина которого не будет превышать 5 километров. За такой полосой льда волнение едва ли застигнет судно врасплох. Местечко выбрано как будто необыкновенно удобное и безопасное, хотя в этих краях ни в чем, конечно, нельзя быть уверенным. Опыт учит, что легко ошибиться. Смотри список литературы, пункт 11. Трудности, которые испытывал корабль, объяснялись прежде всего недостатком угля. Ночь с 20 на 21 января выдалась опять очень тревожной. Посреди ночи, почуяв недоброе, я вышел из дому и сразу увидел, что дело плохо. Лед ломался при северной зыби и свежающем ветре. К счастью, ледяные якоря глубоко вошли в лед, и некоторые еще держались. Пеннел разводил пары. Матросы возились сорвавшимися якорями. Мы послали на помощь людей с берега. В 6 часов утра пар был поднят, и я с радостью увидел, что судно повернулось к ветру, предоставляя нам собирать якоря и канаты. Смотри список литературы, пункт 11. Как только корабль отошел, на его место приплыл и остановился большой айсберг. Терра-Нова возвратилась днем, и в поисках подходящего места для якоря очевидно обошла вокруг айсберга. Дул сильный северный ветер. Течения имели близ мыса Эванс тогда еще не были изучены. На участке моря, отделяющем остров Inaccessible от мыса Эванс протяженностью около 1 километр, проходило очень сильное северное течение. Судовые машины дали задний ход, но не смогли преодолеть течение и ветер. И Терра-Нова села на мель, села довольно прочно. По словам некоторых свидетелей этого происшествия, ее корпус сидел на дне от кормы до грот мачты. Меня мучили назойливые мысли о судьбе 60 человек, если судно не сможет возвратиться в Новую Зеландию. Единственным утешением была твердая решимость, несмотря ни на что, идти к югу, как было задумано. Меньшим злом казалась мне возможность полного освобождения судна при помощи лодок, потому что село оно, несомненно, при высокой воде. Это было в сущности печальным выходом из создавшегося положения. Трое или четверо из нас мрачно глядели с берега на происходившую на судне суету. Видно было, как люди переносили груз на корму. После Пеннел рассказывал, что они в очень короткое время перетащили 10 тонн.